Глава 5. Вернувшись домой, я застал совершенно идиллическую картинку. Татьяна за столом во дворе работала на своем мини-компьютере. Лили сидела рядом и молча смотрела на бегущий по экрану курсор и возникающие с невероятной скоростью слова и строки. А Ирочка хлопотала на кухне, возясь с обедом. В голове мелькнули две мысли одновременно. Одна неприятная, другая смешная. Я подумал о том, что ведь Рита, работая кинокритиком, тоже очень много писала и вообще работала с бумагами, изучала тексты, сценариев, разные рецензии, но никогда я не видел, чтобы Лиля стояла у нее за спиной или сидела рядом и смотрела, как мать работает. Ритина нервозность и злобность создавали на расстоянии 3 метра вокруг нее такую ауру, находиться в которой больше 5 минут становилось опасным для психики. И ребенок чувствовал это не менее остро, чем я. Смешная же мысль заключалась в том, что мне вдруг захотелось, чтобы это и была моя семья. Обожаемая, умная, но до конца непонимаемая мною дочь. Толстая, белокожая Татьяна со сладкими губами и волнующим чувственным голосом, которая пишет книги, с которой можно поговорить о профессиональных делах. И веселая, кокетливая Ирочка, непревзойденная кулинарка, расчетливая экономка, заботливая домоправительница. Я стряхнул с себя наваждение. «Чем так убийственно пахнет?» — спросил я, заглядывая в стоящую на огне кастрюлю, в которой что-то кипело. Ирочка улыбнулась и протянула мне ложку какой-то разноцветной смеси. «Попробуйте, Владик, я что-то никак не пойму, хватает ли соли?» Сама уже так напробовалась, что вкуса не чувствую. Я попробовал. Вкус был восхитительный. Хотя, видит Бог, я не смог бы назвать ни одного компонента этой смеси. «Ирочка, как хорошо, что мы живем в одном доме, а то я мог бы умереть, не узнав, что на свете существует такая вкуснятина». Она глянула на меня как-то уж очень серьезно и сказала, отворачиваясь и начиная что-то быстро резать большим кухонным ножом: «Если бы мы не жили в одном доме, вы бы никогда не узнали, насколько ваша Лиля нуждается во внимании и общении со взрослыми. Простите, Владик, это не мое дело, но, по-моему, у вас очень странная жена. Вы же видите, девочке явно не хватает материнского тепла». «Ай да Ирочка! Видно, я ее недооценил. Она оказалась куда более проницательной, чем я мог предполагать». Но углубляться в обсуждение вопроса о Рите я не хотел, поэтому стал с преувеличенным вниманием рассматривать приготовленные к обеду миски и тарелки с едой. «Ира, а это из чего сделано?» — спросил я, показывая на нечто глянцево-белоснежное с разноцветными вкраплениями. «Это творог, взбитый со сметаной и сливками. А вот это цветное. Это кусочки персиков, ананасов, клубника, черная смородина». Я еще некоторое время поотирался на кухне, соблюдая вежливость, и вышел во двор. «Танечка, как ваши 600 строк?» «Уже 350 намолотила», — ответила она, не прекращая набирать текст. «После обеда еще 2 часа поработаю, и можно идти купаться». «А как прошел ваш поход по делам? Удачно?» «Увы, не буду вас отвлекать. Потом расскажу». Она сняла руки с клавиатуры и сладко потянулась. «Все, перерыв. Все равно надо аккумулятор подзаряжать. Его только на 3 часа хватает. Лиля, будь добра, воткни его в розетку в нашей комнате». Лиля взяла зарядное устройство и пошла к лестнице, ведущей в комнату Иры и Татьяны. Как только она отошла на безопасное расстояние, Таня тихо спросила: «Что у вас? Что-то плохое?» «Сережа нашел человека, к которому ходила Даренко в день перед убийством. Этот человек вчера умер. Очень похоже, что он дал ей какую-то видеокассету, которую она и принесла в пакете с желтыми ручками. Но пакет пропал, и кассета вместе с ним». «Кто этот человек?» Отставной военный, работавший в разведке. 73 года, вдовец, увлекается любительскими видеосъемками. И вы думаете, что кассета имеет какое-то отношение к двум убийствам? Нет, не думаю. Я просто не вижу, какая тут может быть связь. Но найти ее все равно надо. Знаете, как говорят немцы, во всем должен быть порядок. Если Ольга пришла в гостиницу с сумкой, то эта сумка должна быть где-нибудь, и ее надо найти. А то я один раз так нарвался, упустив из виду, казалось бы, пустяк. Кстати, ситуация была очень похожая. Свидетель, который видел убийцу, входящим в подъезд дома, утверждал, что он был в темно-зеленой куртке и андатровой шапке. А другой свидетель, который видел его выходящим из лифта на восьмом этаже, стоял на том, что он был в темно-зеленой куртке и без головного убора. Этого оказалось достаточно, чтобы адвокат цепился мертвой хваткой в судью, пока, дескать, мы не докажем, что подсудимый шапку снял и между этажами выбросил или в лифте оставил, я буду настаивать на том, чтобы оба свидетеля видели разных людей. Мой деподзащитный входил в дом в шапке и шел к знакомым на третий этаж, а на восьмом этаже, рядом с квартирой потерпевшего, видели не его. Судья и так, и сяк, крутился, а делать нечего. Все сомнения толкуются в пользу обвиняемого. Послали делать на доследование с указанием выяснить вопрос о шапке, иными словами, найти ее, проклятущую, и доказать, что она принадлежит подсудимому. Ясно, что тут ее не нашли. Следователь потом локти кусал, да и мне обидно. С таким трудом убийцу этого вычислили, нашли, задерживали со стрельбой. Двое моих ребят чуть не погибли, а все впустую. Так что, если уж мы с вами взялись помогать бедному мальчику Сереже, надо делать все по уму, чтобы он нас потом худым словом не помянул. «А фамилия того адвоката Захаров?» — спросила вдруг Таня. «Точно. Как вы догадались?» «Так он наш, питерский». Приехал тогда из Москвы после процесса и всем рассказывал про эту шапку. Он вообще-то очень грамотный и цепкий. Я всегда внимательно слушаю, когда он хвастаться начинает и всякие байки травит. Массу полезных вещей можно услышать, которые потом в работе пригодятся. Я, кстати, вскоре после этой истории с шапкой закрывала одно большое дело, писала обвинительное заключение и под впечатлением Захаровского рассказа обнаружила такую неувязочку, что опытному адвокату только за краешек ухватиться и конец моим многомесячным трудам. И неувязочка-то пустяковая, в прежние годы на нее и внимания бы никто не обратил. И представляете, получает адвокат дело, читает обвиниловку и начинает хохотать прямо у меня в кабинете. «Вы чего?» — спрашиваю. «Грамматическую ошибку нашли?» «Нет», — говорит. «Я же в деле с момента задержания обвиняемого и помню точно, что вот в этом месте несостыковочка была». Когда я услышал от Захарова, как он из такой вот малюсенькой детальки оправдательный приговор выкроил, сразу сообразил, что и тут можно поиграть. А вы, Татьяна Григорьевна, несостыковочку эту убрали. Тоже, видно, историю про шапку слышали. Так что в известном смысле, Дима, я ваша крестница. Училась на ваших ошибках, хоть мы и знакомы-то не были. Забавно, правда? Ира принесла из кухни тарелки и приборы и принялась накрывать обед. Лиля вернулась и молча сидела на краешке длинной скамьи у стола, листая вестники кинофестиваля, который каждый день приносила Рита. Ира и Таня горячо обсуждали вопрос о том, уместно ли пригласить к обеду седобородого, очкастого, отдыхающего из соседнего дома, который, как я видел, сквозь густые заросли крыжовника, вернулся с пляжа на сиесту и развешивал во дворе мокрые плавки и полотенца. Я тоже принял участие в обсуждении, потому что мне совершенно непонятно, почему захотелось, чтобы вышло так, как хочет Ирочка. Я чувствовал какую-то вину перед ней, а Татьяна явно не была настроена общаться с незнакомым человеком. «Девочки, с соседями надо всегда дружить», — — говорил я тоном умудренного жизнью старца. «Мало ли что случится, все-таки мужчина будет кого на помощь позвать». «Дима, вы что, полагаете, на нас нападут бандиты в масках?» — скептически спрашивала Таня. «Нет, Владик прав», — настаивала Ирочка, расставляя на столе миски с салатом и творожным десертом. «Папа, а кто такой Виктор Бабаян?» — подала голос Лиля, изучавшая вестник кинофестиваля. «Это такой режиссер, детка, он снимает фильмы. Ты не хочешь помочь тете Ире?» Лиля послушно отправилась на кухню и принесла хлеб и тарелку с зеленью. В конце концов, Седобородова решили пригласить. Ирочка вышла за калитку и через несколько минут вернулась вместе с ним, смущающимся до дрожи в ногах. Я сел рядом с Татьяной, чтобы при первой же возможности возобновить тихонько разговор на интересующую меня тему. Во время обеда Ирочка щебетала со своим поклонником, Лиля снова думала о чем-то своем, а мы с Татьяной ломали голову над тем, куда могла деваться кассета в дурацкой фиолетовой сумке. «Вынуждена вас огорчить, Дима», — вполголоса говорила Таня, слизывая с ложки густую белую массу творожного десерта с фруктами. Либо Даренко сумку с кассетой кому-то отдала до того, как ее убили, либо ее украл убийца. И тогда все наши с вами рассуждения об устранении конкурентов неверны. Смотрите, что получается. Убийца приходит в номер к Даренко, убивает ее и хочет найти кассету. Но по каким-то причинам это у него не получается. Вариант первый. В этот момент возвращается Довжук, и убийца просто не успевает поискать то, что ему нужно. Не исключено даже, что когда Довжук вернулась в номер, убийца еще был там, а поскольку Людмила, как вы мне рассказывали, сразу начала визжать и выскочила в коридор, он вполне мог выйти незамеченным, воспользовавшись суматохой и паникой. Вариант второй. Он взял по ошибке не ту кассету, но понял это только тогда, когда просмотрел ее. Тогда он возвращается. И возвращается он в тот номер, где в данный момент находятся вещи убитой Даренко. То есть в люкс Аллы Казальской. Убивает мирно спящую Довжук и перерывает весь номер. А шкатулку с драгоценностями забирает для отвода глаз. Так что все сходится на кассете. Весь вопрос только в том, нашел ли ее убийца или сама Даренко ее куда-то задевала. Но, Дима, то, что я сейчас сказала, чистый плод фантазии, потому что ни вы, ни я не знаем точно, что было в сумке. Это мы с вами так придумали, что в ней была кассета Вернигоры. Но ведь это, может быть, и коробка печенья, которую Ольга купила к утреннему кофе, чтобы завтракать, не выходя из номера. И тогда сумка и то, что в ней находится, никакого отношения к убийству не имеет. Тогда снова возвращаемся к борьбе конкурсанток. Надо все-таки выяснить, что же было в сумке. И куда она, в конце концов, делась. Ведь если весь сыр-бор не из-за нее, то где-то же она должна быть. Я вам предлагаю сделать следственный эксперимент. Я кивнул. Конечно, надо искать эту чертову сумку. Во что бы то ни стало, чтобы более или менее определиться с версиями. «Папа, а кто такой Олег Юшкевич?» — спросила Лиля, которая, воспользовавшись тем, что я увлекся беседой с Таней и оставил ее без надзора, снова раскрыла вестник и стала читать за обедом. «Это артист, котенок, не читай за едой. Сколько раз тебе говорил?» Она вздохнула и покорно отложила журнал. «Некоторые люди рождаются художниками, музыкантами, вундеркиндами. Моя дочь родилась читателем. Для нее складывать буквы в слова и фразы было так же естественно и необходимо, как дышать». «Девочки, а где наши хозяева?» — спросил я, сообразив, что, вернувшись домой, не видел ни Веру Ильиничну, ни Григория Филипповича. Мне нужно было позвонить, а телефон стоял в их комнате на первом этаже». Вера пошла к сестре. «А Григорий Филиппович на партсобрании», — ответила Ирочка, отвлекаясь от седобородого очкарика. «Вообще-то она представила его нам, но я даже не услышал, как его зовут. Настолько был занят своими мыслями». «На чем?»

Заодно я попросил его найти Риту и сказать ей, что сегодня нас с Лилией на пляже не будет, чтобы она не беспокоилась. Мазаев вернулся в комнату, неся в руках две рюмки. «Давайте за знакомство, Слава, по 5 капель. У меня есть хороший коньяк». «Так, стало быть, имя мне он выбрал. Ну что ж, за знакомство, так за знакомство». Коньяк был действительно хорошим, и выпил я его с удовольствием. «А он ничего, мужик, этот социолог. На нашей территории он менжуется и робеет, но здесь, в этой комнате, он становится совсем другим. Уверен, что Ирочка останется им довольна. Или уже осталась». Через 2 часа в холле гостиницы меня ждали Сергей Лисицын и маленький чернявый человечек с большой плешью на темени и нервно подергивающимися руками. Это и был сотрудник оргкомитета фестиваля «Золотой орел» Геннадий Гольдман. Я попросил Геннадия как можно точнее вспомнить все обстоятельства, связанные с возвращением в гостиницу Ольги Доренко. «Покажите мне, где вы стояли, когда Ольга вошла в холл». Он неуверенно покрутил головой, потом встал рядом со стойкой портье. «Вот здесь я стоял, когда ждал Ольгу. Все были уже в зале, только ее одной не было. Рудин, президент фестиваля, рвал и метал. Вы посмотрели на часы, когда Доренко появилась? А как же? Я на них каждую минуту смотрел. Когда она вошла в гостиницу, было 21:14. Я сразу закричал: где тебя носит? Ты опаздываешь на 15 минут. Давай быстро в зал». А она что ответила? 2 минуты, Геночка, только сумку брошу». И показывает мне эту сумку. «Поподробнее, пожалуйста, опишите ее цвет, размер, что в ней лежало». «Ну, обыкновенная пластиковая, полгорода с такими ходит. Разноцветная, рисунок фиолетовый, ручки желтые. Такая страхолюдная жуть. Я еще удивился, как это Оля ходит с таким убожеством. Она всегда очень элегантно одевалась, следила, чтобы все было в тон, чтобы цвета соответствовали. Если уж она носила что-то в таких сумках, то это всегда были фирменные пакеты из дорогих магазинов. Короче, я хоть и злой был, но понимал, что в ее розовом костюме и с такой сумкой появляться перед публикой нельзя. Оля пошла к лифту, а я ей вслед крикнул: «Давай в темпе, Рудин меня убьет». «Она пошла к лифту или побежала?» — уточнил я. «Она побежала. Она в туфлях на шпильках была. Не больно разбежишься. Но она, правда, торопилась. Она не любила опаздывать». «Это я и без него знал». «Когда она спустилась вниз, вы посмотрели на часы?» «Обязательно. Я вообще с них глаз не сводил». «Вы ж поймите, оргкомитет на то и существует, чтобы все организовывать и отвечать за то, чтобы все шло без срывов. Любая накладка, любое опоздание считается нашей недоработкой. Рудин платит хорошо, но за каждую накладку делает начеты». «Когда Оля спустилась вниз, было 21:18. Я схватил ее за руку и буквально потащил в зал». «Хорошо, Геннадий. Теперь покажите нам, где стояла Ольга в тот момент, когда вы посмотрели на часы и увидели, что уже 21:14. Гольдман послушал, подошел к стеклянной вращающейся двери. «Вот здесь. Я посмотрел на часы, как только ее увидел у дверей. Когда вы закричали ей, что она опаздывает на 15 минут, она остановилась или продолжала идти вам навстречу?» «Да она почти бежала, я же говорил. Запыхавшаяся была, волосы растрепаны. Дверь лифта сразу открылась или ей пришлось ждать?» «Ждала. Я тоже нервничал. Поэтому, когда она лифт вызвала, посмотрел на табло, прикидывал, сколько еще ждать придется. Не помните, на каком этаже был лифт? Где-то посередине табло лампочка горела. Но где, точно не скажу. Я все-таки далеко от лифта стоял. Да и не запоминал специально, не думал, что пригодится». «Конечно, конечно. Ну что ж, Гена, спасибо вам».